Константин Чиганов. «Поезд мертвых детей». Читает Алекс Зборовский. Пионерскому лагерю моего детства космическая республика «Звездочка», ныне призраку. Его загадочной железной дороги, ставшей призраком задолго до того, как я попал туда. И, конечно, всем вожатым, тепло относившимся к любопытному малолетнему щенку. «Пап, а бывают призраки поездов? Раз видят корабли призраки?» «Пишут, что бывают. Вон, как в Италии. А в них ездят призраки умерших людей?» «Хм, ну и вопросы. Да, наверняка, иначе зачем поезда?» «А призраки детских поездов бывают на детских железных дорогах?» Тут уже я не знаю. Наверное, тоже бывают. И в них ездят мертвые дети. Если ты ближе к полуночи выйдешь на аллею, где из-под асфальта по краям кое-где выступают шпалы навсегда исчезнувшего пути, если ты одинок и никому не нужен, если ты не глупый младенец, но еще совсем не взрослый, а взрослым плевать на тебя... Если ты готов проклясть этот мир и уйти навсегда, то ты встретишь его. Сначала увидишь огни прожектора и буферных фонарей, а потом его самого. Лобастый узкоколейный тепловоз, похожий на роскошный гроб, несущийся через времена и миры, неустанно тянущий маленькие кургузы и вагоны с такими, как ты. И ты увидишь их. А они тебя. И примут к себе пассажиром, и проводник отсюда положит на твое плечо ледяную руку. Но больше тебя на этом свете не увидят. Наверное, никогда. Поезд мертвых детей вне расписаний, составленных для живых.